снег, рябит в глазах. Мостовая под мягким светом фонаря, обрывки ветра, отрывки эпох, тенями сползают по стенам обшарпанных домов. Обнаженные нервы, деревья вплетут свою сеть, прорастая корнями в небо, ветвями в каменную твердь. Слепое время, словно нищий доживает свой век, в проходной коммуналке вот уже лет 300 в полном одиночестве. Как порой хочется убежать, но как ни старайся, не убежишь из этого города, из этого города, из этого города ржавых крыш. Как порой хочется улететь, вырваться птицей из этих оков, из этого города, из этого города, из этого города разведенных мостов. Здесь вокруг только серое небо, прокисшее до мозга костей, вода, заключенная в стены из гранита и кирпичей. Немые скверы, лабиринты узких дворов, однообразные герои, умирающие за любовь. Как этот город похож на кино, вроде все готово для съемок, но на съемочной площадке